Дэн Симмонс. Эндимион. Мы не должны забывать, что человеческий дух, сколь независимым ни представляла бы его философия, неотделим в силу своего рождения и развития от универсума, в котором возник. Тейяр де Шарден. «Дайте, дайте, дайте же нам богов! Мы так устали от людей и от машин!» Дэвид Г. Лоуренс. 1. Право слово, зря вы это читаете. Если вы читаете, потому что вам любопытно, каково любить Мессию, нашего Мессию, прошу вас, отложите книгу, ибо в таком случае вы лишь немногим лучше любителя подсматривать. Если потому что без ума от песни и древнего поэта, и вам не терпится узнать, что было дальше с теми, кто совершил знаменитое паломничество на Гиперион, моя книга вас разочарует. Я не знаю, что стало с большинством из них. В конце концов, они жили за 300 лет до моего появления на свет. Если потому что хотите постичь всю глубину посланий той, кто учит, вам снова не избежать разочарования. Дело в том, что она гораздо сильнее интересовала меня как женщина, а не как наставница или мессия. И, наконец, если вы читаете потому, что стремитесь узнать ее или даже мою судьбу, вы взяли в руки не тот документ. Разумеется, чему быть, того, как известно, не миновать, но у нее своя судьба, которая свершилась, когда меня рядом не было. А что касается моей собственной, сейчас, когда я пишу эти строки, близится последний миг. Признаться, я несказанно удивлюсь, если вообще кто-либо прочтет мою писанину. Впрочем, жизнь удивляла меня и раньше. За несколько лет произошло столько невероятных событий, причем каждое мнилось невероятнее и неотвратимее предыдущего. Я пишу для того, чтобы поделиться воспоминаниями. Может быть, не то чтобы поделиться, эту рукопись почти наверняка никогда не найдут, но чтобы изложить ход событий и тем самым упорядочить его в памяти. Откуда мне знать, о чем я думаю до тех пор, пока я не увижу написанного своей рукой, заметил как-то некий древний автор. Вот именно. Я должен видеть то, что написано о минувших годах, чтобы составить о них представление. Должен видеть, как события складываются в строчки, чувства выстраиваются в предложения и абзацы, а иначе не поверю, что все это было на самом деле и не с кем-нибудь, а со мной. Если вы читаете по той же причине, по какой я пишу, чтобы вычленить из хаоса последних лет какой-никакой порядок, чтобы попытаться структурировать череду более или менее случайных событий, оказывавших такое влияние на наши жизни, тогда, может быть, вы читаете и не зря. С чего начать? Со смертного приговора? Но с чьего? Моего или ее? А если с моего, то с какого именно? Их ведь было несколько, выбирай любой. Наверное, с окончательного. Так сказать, начнем с конца. Я пишу эти строки в кошачьем ящике Шрёдингера, который вывели на орбиту вокруг Армагаста, где объявлен карантин. Ящик представляет собой гладкостенный эллипсоид 6×3 метра в поперечнике, который я при всем желании не покину до самой смерти. Обстановка моего крохотного спартанского мирка такова. Система рециркуляции воздуха и воды, койка, синтезатор пищи, узкая стойка, которая служит одновременно обеденным и письменным столом, а также туалет, раковина и душ, почему-то отделенные от всего остального пластиковой перегородкой. Учитывая, что меня никто не навещает, подобная забота о соблюдении приличий кажется насмешкой. Я располагаю палетой и пером. Дописав очередную страницу, переношу текст на микровилен, который производит система рециркуляции. Единственное, что меняется с течением времени в моем мирке, — толщина стопки виленевых листов. В корпусе ящика спрятана капсула с отравляющим газом. Она вмонтирована в воздушный фильтр, и всякая попытка добраться до нее или проделать дыру в корпусе приведет к тому, что внутрь начнет поступать цианид. Кроме того, в статико-динамическом поле ящика находится счетчик радиации, изотопные элементы, таймер. Мне не суждено узнать, когда именно таймер включит счетчик, когда крохотный изотоп лишится свинцовой оболочки, когда в камеру устремится поток частиц. Но в ту секунду, когда это случится, я пойму, что счетчик заработал, и успею еще ощутить перед смертью запах горького миндаля. Надеюсь, все произойдет быстро. С технической точки зрения, если вспомнить древние загадки квантовой механики, я сейчас не жив и не мертв. Пребываю в подвешенном состоянии, плещусь в волнах вероятности, которые предназначались когда-то для кошки в мысленном эксперименте Шрёдингера. Поскольку корпус моей тюрьмы не более чем сгусток сжиженной энергии, готовый вырваться на свободу при первой возможности, ни один человек не заглянет сюда, чтобы проверить, жив я или нет. Теоретически, никто из людей ответственности за мою смерть не несет, ибо всем управляют непогрешимые законы квантовой механики, которые каждую микросекунду сначала осуждают меня, а затем пока милуют. Людей поблизости не найти. Если не считать меня самого. Я внимательно наблюдаю за происходящим, ожидая, когда же, наконец, волны возможного наложатся друг на друга. Это не просто любопытство. В тот миг, когда послышится шипение газа, за мгновение до того, как цианид проникнет мне в легкие, поразит сердце и мозг, я узнаю, как устроена Вселенная. По крайней мере, для меня. Если вдуматься, это главное во Вселенной едва ли не для каждого человека. А пока я ем и сплю, дышу и наведываюсь за перегородку, в общем, занимаюсь повседневными делами, которые моментально вылетают из памяти. Какая ирония! Ведь сейчас я живу, если жить подходящее слово, лишь для того, чтобы вспоминать и записывать то, что вспоминается. Нет, не обессудьте, но зря вы читаете мою рукопись. Правда, так уж получается, что причина, по которой человек что-то делает, вовсе не самая важная. Гораздо важнее сам факт, в данном случае то, что я пишу, а вы читаете написанное мной. С чего же начать? С неё? Вам, без сомнения, хочется узнать о ней поподробнее. Кроме того, она единственная, о ком я стремлюсь помнить. Однако начать, пожалуй, стоит с тех событий, которые свели нас вместе, а затем увлекли в странствие по Вселенной. Полагаю, начинать лучше сначала, то бишь с моего первого смертного приговора.